И то главным образом за кляксы в тетради. Глава 13. Неудавшийся журфикс. «Ты бываешь у Ивана Константиновича?» — задает как-то папа за обедом вопрос. Мама отвечает не сразу. «Бываю, конечно, но реже, чем раньше». «О, да, гораздо реже». Помолчали. Потом папа снова спрашивает. «А Пуговка бывает там?» «Я не мама. Я не умею отвечать так сдержанно, тактично. Мне это не дается. Я, видно, бестактичная». И сейчас на папин вопрос «А Пуговка бывает там?» я отвечаю, как отрезываю. «Нет, Пуговка там не бывает». «Так», — задумчиво тянет папа. «Ну, давай на чистоту. Тебе Тамара не нравится?» «А кому она нравится? Кому она может нравиться такая? У нас в классе ее все терпеть не могут. Маме она тоже не нравится, только мама молчит». «Да, она мне не очень нравится», — признается мама. «Но ведь это внуки Ивана Константиновича», — говорит папа с упреком. «Ведь он их любит». «А что, внуки?» — снова наседаю я на папу. «Леню мы с мамой очень любим, и он нас любит. Каждый день хоть на полчасика да забежит. Совсем как свой. Маму зовет тетя Леной, тебя дядей Яковом. Очень славный мальчик», — подхватывает и мама. «Добрый, ласковый, веселый. Я бы хотела, чтобы наш Сенечка такой стал, когда вырастет. И Поль его любит, и Юзефа, и Кики, весь дом. Ужасно жалко, что он не девочка. Он бы у нас в институте учился. А Тамарка эта... Иван Константинович ее так любит, и птиченька она, и птушечка, и уж не знаю, как еще. А она с ним разговаривает вроде как с лакеем. «Княжна Хованская», — произношу я в нос. «Княжна Болванская». «Что за глупости?» — строго обрывает меня папа. «Это не я так ее называю, это Меля Нарейка так говорит». «Девочка, конечно, не очень симпатичная», — говорит папа задумчиво. «Но ведь и ребенок еще. Взрослый, если плохой, так он уж навсегда плохой, до самой смерти. И то не всякий, бывают исключения. А дети тем и хороши, что у них все еще может меняться». Мама говорит очень сдержанно. «Будем надеяться, что девочка еще выправится». Все с минуту молчат. «А пока», — заявляет вдруг папа очень решительно, — «сегодня вечерком пойдем-ка мы все трое к Ивану Константиновичу. Ведь горько же старику, понимаете вы это? Вроде как отреклись мы от него». И вот мы сидим вечером за столом у Ивана Константиновича. Рад он нам, ужас до чего. Тамара по обыкновению держит себя как герцогиня, случайно попавшая на вечеринку дворников и извозчиков. Леня из-за самовара строит мне страшные рожи. Шарафутдинов от гостеприимства так топает сапогами, что Тамара морщится и иногда страдальчески прижимает пальцы к вискам. «Совсем как дрыгалка!» «Вот, кстати, пришли вы!» — радуется Иван Константинович. «Мы тут одну затею обсуждаем, очень интересную. Тамарочка придумала. Расскажи, Птуша!» «И мне интересно, Иван Константинович!» — роняет Тамара равнодушно. «А ты все-таки расскажи, пожалуйста!» И Тамара начинает рассказывать про свою затею. Она говорит с таким выражением лица, словно мы все, конечно, не люди, а мусор, и не можем понять ничего возвышенного, но раз Иван Константинович требует,